хотя и представленного здесь изобретательным чужеземцем, в плещеевском анекдоте можно при желании усмотреть и некий политический смысл. Автор говорит о совершенно небесном по окончании экзекуции офицере, эпитет, часто прилагаемый к форменной одежде известного ведомства, и вы, мундиры голубые. К счастью, обычно проницательная комиссия не смогла или не захотела уловить столь тонкий намек. В послании Плещеева Достоевскому от 14 марта, после вызвавших законные подозрения слов «Привет и братство», следует текст, который никаких вопросов у членов комиссии не вызвал. Но и позднейшие комментаторы тоже стыдливо обошли его стороной. Плещеев пишет: «Теперь несколько слов об известном члене общества, даром тяготящем землю, а именно о Ваньке, Насте, Типке тоже. Что она поделывает, как живет? Пожалуйста, напишите поподробнее, есть ли у ней деньги. Не достали ли вы сколько-нибудь у Дурова? Поцелуйте ее от меня». Слава Богу, у следователей хватило ума догадаться, что известным членом общества именуется отнюдь не лицо, посещавшее Петрашевского или Дурова, ибо, как можно понять из дальнейшего, упомянутая Ванька, Настя, Типка тож относятся к категории женщин, которые занимаются совсем другим ремеслом. Плещеев, очевидно, попытался добиться того, чем на его месте озаботился бы любой мечтатель – вывести падшую из мрака заблуждения. Поэтом движет не только высокий альтруизм. Будучи знаком с предметом своих забот не первый день, он руководствуется и более интимными чувствами. И, судя по тексту письма, вся эта история прекрасно известна Достоевскому. «Я бы дорого дал, — продолжает Плещеев, — чтобы она была в эту минуту подле меня. В последнее время я ее полюбил еще больше. Мне грустно ужасно, что ее нельзя перевоспитать, или, если можно, то нужны для этого деньги. Признаюсь вам, что это была главная причина моей хандры перед отъездом». Итак, можно заключить. В начале 1849 года, но, очевидно, и раньше, и вплоть до самого своего ареста, Достоевский был наперстником той, чьи черты, возможно, скажутся в его героинях 60-х годов, и кого пытался спасти и перевоспитать его возвышенный друг. В их доме? Только в каком? Плещеев, как мы знаем, жительствует с матерью, хотя и в особых покоях. Вряд ли та бы одобрила явление Насти. Он свой человек. Часто ли оставлял поэт свою ветреную подругу на попечение автора «Белых ночей», героиня которых, кстати, носит такое же имя? Впрочем, подобные попечения нередки в этом кругу. В следственном деле «Пальма» сохранилось его послание к Дурову, относящееся к лету 1848 года. В нем упоминается их общий товарищ, тоже усердный посетитель пятниц, поляк Ястржемпский, с дружеской фамильярностью, именуемый «Паном». Обращаясь к последнему, Пальм, не без игривости, вопрошает: «Пан, смотрите ли вы за Наденькой? Шалит она или нет? Я слышал, что вы, безбожник, разрушили ее живое намерение написать ко мне письмо. Грех вам?» Общественное положение Наденьки не очень понятно. Оно не обязательно аналогично тому, в каком пребывает лицо, опекаемое Достоевским. Но некоторая двусмысленность тона, шалит ли она и так далее, заставляет предполагать худшее. Вряд ли поручения такого рода давались применительно к светским дамам. «Наденька, о, Наденька, слышал я про тебя многое. Смотри, будь умна, слушайся твоего наставника пана и жди меня 1 августа», — отечески заключает Пальм, после чего безмятежно сообщает приятелям, что пишет большую штуку, роман «Отцы и дети», С последним ему следовало бы поспешить.